Не подходи ко мне, я весь в любви. Будь осторожна с белым шелком платья. О, как хочу тебя обнять я, прижать к истерзанной груди. Не говори со мной, твои слова упрек. Лишь только здесь ты в синем небе птица. Лети, а я буду гордиться, смотреть и не дышать, а ты